«Карина, вы так хорошо обо мне осведомлены, а вас никакие факты моей биографии не смутили?» Толкнул он на пробу камень. «Что вы имеете? Юлик, его профайл, живо!» На минуту глаза женщины остекленели. Она изучала, уже не по первому разу, информацию по своему пленнику. Наконец лицо ее озарила хищная улыбка. Нашла. «Оцифровка в пограничье», — почти промурлыкала она. «Не призрак. Уникод?» Игорь поощрительно одними глазами улыбнулся ей, после чего сразу же пожал плечами. Точнее, дернулся, не в силах этого сделать, но собеседница поняла его жест правильно. «Да, мол, уникод, создатель древа, но я не могу вам этого сказать прямо». «Юлик, его проверяли на блокировку?» «У него же не было импланта, госпожа Цекова, удален 10 дней назад». «Химия?» «Чисто. Ничего, что было бы нам известно, в его организме не обнаружено. Поверхностное ментальное сканирование не выявило также и блокировки нейролингвистического характера». «Штейн бы не отпустил человека в свободную охоту без страховки. Вы водите меня за нос, Игорь». Взгляд женщины похолодел. Некоторое время она молча рассматривала пленника, а затем уточнила у своего второго помощника. «Что он там говорил, Крис?» «Утверждал, что призрак, известный как Капучино, взламывает наши базы данных, госпожа Цекова, с целью получения информации по искинам». «Да-да, помню. Нет, Игорь, не сходится. Уникоду прекрасно известна эта тайна. Желаете еще что-то сказать?» Мысли боярина заметались от одного варианта ответа на другой, но ни один из них не подходил для продолжения разговора. Слишком мало он знает. «Я так и думала», — подвела итог женщина, поднимаясь. «Признаться, я рассчитывала на ваш здравый смысл. Опытный агент вроде вас мне бы пригодился, но вы, вижу, решили проявить упрямство. Ваш выбор». Замолчав, она задумчиво постучала пальчиком по подбородку. «Или вы действительно Джишка, которому просто не повезло, и призрак просто использовал вас, чтобы получить доступ к нашим базам? Хм, это тоже возможно. Но держались вы на удивление хорошо. Ладно, скоро мы узнаем, что вы скрываете». И она двинулась к выходу, бросив через плечо. «Мальчики, выпотрошите его до байта». «А потом, госпожа Цекова?» «Посвятите его в тайну». И столько в ее голосе было злой иронии, что у Игоря мороз пошел по коже. Едва она вышла, ученые повернулись к пленнику. На лице Зимина царило выражение неописуемого облегчения, а вот Янушевский был скорее расстроен. «Что меня ждет?» — спокойно спросил у него Игорь, когда правая рука главы корпорации «Эксхархидис» резко оборвала разговор. Он понял, что все кончено. Как-то сразу же с этим смирился. Не упал в пучину отчаяния, а просто ослабил щит воли и стал ждать. Он чертовски устал бороться за жизнь, да и все потуги спастись все равно вели к единственно возможному финалу. Хотя, маяч перед его глазами лишь призрак шанса, он бы еще потрепыхался. «Вы же слышали госпожу Цекову», — отстраненно произнес Зимин. Он торопливо стучал пальцами по воздуху, явно запуская ту процедуру, которая ждала пленника. Спешил с ней покончить и вернуться, наконец, к своей жизни. «Глубинное ментальное сканирование», — счел возможным пояснить Янушевский. Ему, вероятно, было жаль расставаться с таким перспективным объектом для изучения. «А потом?» Название ничего не сказало боярину. «Если переживете процедуру, подключение». Игорь невесело хмыкнул. «Значит, мне суждено закончить дни в теле пылесоса?» «Что?» Молодой ученый вскинул голову. «Ну, подключение». «Юлик, ты забываешь, что наш гость из Джишек», вмешался его старший товарищ. «А они верят во все те слухи про батарейки, которые распускают корпорации». «А, — сообразил Янушевский, — а это не так?» Логика и раньше говорила Игорю, что казнь посредством помещения разума человека в машину слишком уж экстравагантна. Хотя не отнять, имеет очень сильный эффект устрашения для черни. И тут стоило ему смириться со своим будущим, как ученые прямым текстом говорят, что все это полная чушь. Что слухи о батарейках распространяет сама Агора. Такое могло значить только одно. Вранье прикрывало правду, куда более неприглядную. «Если выживете после сканирования, узнаете», — обнадежил его Зимин, нажимая на какую-то невидимую кнопку. Боярин собрался было возмутиться, сказать, что существует такое понятие, как последняя просьба приговоренного к смерти, но не успел. В голове вспыхнуло солнце, и его жгучее сияние выжгло все мысли, оставив вместо них лишь боль.